Сейчас шумно разглагольствует, что в июне пройдет учение «Курейжерс-канал-2017», нацеленное на отработку способностей к эвакуации из Южной Кореи американских гражданских лиц, в том числе членов семей американских военнослужащих, в случае чрезвычайных обстоятельств. Учения по эвакуации американских гражданских лиц проводились с 1996 года весной и осенью в закрытом порядке под девизом «Операции по эвакуации невоенных» на основе плана эвакуации гражданских лиц, разработанного Министерством обороны США в 1994 году. Без труда можно понять, чего добиваются США, заявляя о готовности провести учения по эвакуации гражданских лиц, которые можно назвать прелюдией войны. Они хотят показать людям мира, что они готовы развязать войну против нас, а также максимум усилить нажим на нашу республику.